персонаж обывательского мифа. И так до самого конца цепочки неизбежных превращений и подмен, подлинных конфликтов в эффектные сценические, а сложных переплетений драматического и смешного, что, собственно, и есть жизнь, в мелодраму и фарс. Возможно, дойдя до этого места, нетерпеливый читатель, не любящий к тому же, как все нормальные люди, отвлекаться на предисловие, поспешно пролистает оставшиеся страницы в полной уверенности, что смысл предупреждения он уже уловил, и если догадка верна, предстоит заманчивая встреча с любимым легким жанром и душкой-героем по имени Кальман под аккомпанемент знакомых с детства и навечно поселившихся в душе упоительных мелодий. Тот, у кого в душе не звучат эти мелодии, просто не возьмет в руки эту книгу. Подождите, ваша догадка неверна. Встреча с Кальманом не состоится. Ни с ним, ни с его музыкой. Все сказанное приложимо к совершенно другому действующему лицу. Автор этой книги, этого романа, и есть его главная героиня. Примадонна она. Прелестное название. «Помнишь ли ты?» — память услужливо подсказывает. «Как счастье нам улыбалось!» С абсолютной полнотой отражает авторские намерения. Еще раз пережить минувшие четверть века совместной жизни. Годы, полные головокружительных поворотов. Еще раз пройти феерический путь от полуголодной, полунищей красотки кабаре до первой леди королевства Кальмана, заставив, как это нередко бывало в истории и литературе, и в оперете добавим, потесниться всех родовитых аристократок и титулованных особ, графиню Эстерхази, графиню Марицу, герцогиню из Чикаго, принцессу цирка и королеву Чардаша. И не будь этого прецедента, вряд ли смогла бы через 2 года супружеского счастья войти на равных в это королевство еще одна Золушка, уличная певица с Монмартра, повторив тот же сияющий путь из грязи в князи. И судьба ее, на удивление, схожа с судьбой Веры Макинской, Верушки Кальман, вплоть до прямых сюжетных совпадений. Нинон, Рауль, Виолетта, Агнес Эстерхази, Кальман, Вера. Красочный бал художников на Монмартре, роскошная премьера в театре Андервин, забытая, всеми покинутая, стынущая под дождем Виолетта, и забытая, никому не нужная Вера, мокнущая под венским ливнем, поскольку она так и не смогла выклинчить зонтик у театральной привратницы. Со страниц книги госпожа Кальман беглой скороговоркой признается в этих совпадениях с оперетой «Фиалка Монмартра», задуманной как бы в ее честь, в память о бедной девушке, обуреваемой большими желаниями. Нам предстоит проследить путь превращения желаний в свершение. Впрочем, не этот ли светлый путь от кухарки до члена правительства, от Золушки до принцессы? От безработной статистки до звезды путь похожий на бег с препятствиями, где на старте честная бедность или бедная честность, а на финише награда в $1 000 000, крон, рублей. Преодолеют и Сильва Вареску, и Одетта Даримонт, и граф Тассила, и мистер Икс, и еще многие и многие герои и героини бесчисленных оперет, музыкальных комедий, мюзиклов, бродвейских и голливудских шоу. Имя им — Легион. И что характерно, приток новобранцев в этот Легион становился особенно многолюдным в самые трудные времена. Они — вечные спутники экономических и социально-политических потрясений. Легенда Монмартра хорошо прижилась и прекрасно себя чувствовала и в Вене, и в Москве, и в старом, и новом свете. Поди разберись, чего больше в жизнеописании Веры Кальман, подлинных событий и фактов или неизгладимой памяти о грезах бедной статисточки.